Глава 31. «Итак, кто, по-твоему, мог сфальсифицировать это письмо?» — спросил Брайант, пока они ждали своего следующего собеседника. «Да кто угодно», — ответил инспектор. «Во всем этом хаосе убийца вполне мог войти в комнату Сэдди в общежитии, перерыть все ее вещи и изменить текст. Это могла сделать Сафи, могли сделать родители, убежденные, что Сэдди покончила жизнь самоубийством. Как думаешь, они скрывают от нас ее дневник?» Задал сержант следующий вопрос. Подумав минуту, Ким покачала головой. «У меня такое ощущение, что все написанное в этом дневнике будет лить воду на мельницу предположения, что девочка убила себя сама, во что они так свято верят. Мне кажется, что дневник находился в ее пропавшем рюкзаке. Где еще ты будешь хранить свои самые интимные секреты?» «Боже, командир, так ты думаешь, что ее дневник у убийцы?» Стук в дверь не позволил Стоун ответить на этот вопрос. Брайант крикнул стучавшему, что тот может войти. Ким узнала мужчину, которого видела сидевшим возле Сафи 2 дня назад. «Около 6 футов», — подумала она, — «кожа до кости». Его хорошо скроенные черные брюки дополняли простая белая сорочка и красный галстук. «Мистер Стил», — произнес Брайант, вставая и приветствуя психолога, работавшего в школе в качестве консультанта. «Прошу вас, зовите меня Грэм», — сказал мужчина приятным голосом. «Присаживайтесь, Грэм», — предложил сержант, указывая на противоположную сторону стола. «И спасибо, что сегодня нашли время переговорить с нами», — добавила Ким со значением. «Надеюсь, что ваши семейные проблемы были не слишком серьезными». «Мою тетушку увезли в больницу с подозрением на сердечный приступ», — объяснил психолог с приятной улыбкой. «Мы сожалеем», — Брайант подался вперед. «Оказалось, что это просто тяжелый случай несварения, офицер. Томаты ей не слишком подходят». «Как вы знаете, мы здесь расследуем обстоятельства», — начала детектив. «Самоубийство Сэдди», — закончил за нее фразу психолог. «Смерти Сэдди», — подчеркнула инспектор. «Как я вижу, вы работаете в Хит-Кресте уже 7 лет. Вы не ошиблись, офицер. И как консультант-психолог вы за это время, наверное, сталкивались с разными незначительными жалобами со стороны учеников». «И с серьезными тоже», — добавил Стил. «А что вы можете сказать о Сэдди Винтерс?» — поинтересовался Брайант. «Ее проблема была незначительная или серьезная?» «Бедняжка Сэдди. Она была проблемной молодой леди. Ким почувствовала, что если еще хоть раз услышит это слово при описании ребенка, то завизжит. Создавалось впечатление, что в школе был распространен некий меморандум с перечнем ключевых слов и фраз». «А когда вы столкнулись с ней впервые?» — спросила Стоун. «Несколько недель назад. Всего я встречался с ней 3 раза». «Почему?» — задала инспектор вопрос в лоб. «Простите, что?» «В школе почти 1000 учеников, и вы не можете общаться со всеми ними. Так в чем была причина ваших встреч с Эдди?» Грэм задумался. «Если я правильно помню, то инициатором был мистер Кэмпбелл, ее учитель по физике. На уроках она вела себя отстраненно, а иногда и мешала ему. А не помните, в чем была причина такого поведения?» «Я встречался с ней всего несколько раз», — психолог покачал головой. «И она была не самой разговорчивой ученицей из тех, с кем мне довелось беседовать». «То есть она не раскрылась перед вами?» «Нет, но у меня была на этот счет своя теория, которую я попытался с ней обсудить». «И что же это за теория?» «Полагаю, что Сэдди ощущала себя недооцененной по сравнению со своей сестрой и стала взбрыкивать, чтобы привлечь внимание к своей особе. Мне кажется, она пыталась соответствовать мечтам своих родителей о своем будущем величии и потерпела поражение». Картина слегка прояснилась. После того, как Ким прочитала письмо девочке, она решила, что та искала свое собственное «я». Наверное, пример Сафи постоянно вбивался ей в голову. В этом случае неудивительно, что Сэдди не захотела раскрывать душу перед психологом. Тот пытался навязать ей свое собственное мнение, и даже оно было напрямую связано с ее сестрой. «Но разве Сафи не была музыкальной звездой уже много лет?» — спросила Стоун. «Так почему же девочка стала реагировать на это только сейчас?» «Добавьте в гремучую смесь ее проблем немного юношеских гормонов, и вам станет более понятно», — Грэм пожал плечами. «А вам не кажется, что совсем недавно что-то произошло?» — перебила его детектив. «Это могло случиться в течение нескольких последних недель, и именно это могло заставить ее взбрыкнуть». Впрочем, Ким с большой натяжкой могла назвать поведение девочки взбрыкиванием. Основную часть времени та была тиха, печально замкнута и сопротивлялась всем попыткам достучаться до нее. «А вы не удивились, когда услышали новости о ее смерти?» — поинтересовался Брайант. Стил поколебался, а затем отрицательно покачал головой. «Вы знаете, нет, она не была счастливым ребенком. А она когда-нибудь упоминала в разговоре с вами своих врагов? У нее были проблемы с кем-нибудь?» «Абсолютно никаких». Казалось, этот вопрос удивил психолога. «Итак, вы просто записали и зарегистрировали ваши сомнения», — продолжил Брайант. Ким постаралась скрыть свое удовлетворение. Так же, как и она, ее коллега считает, что этого ребенка предали все, кто его окружал. «Ну, я не просто зарегистрировал», — Грэм замолчал, почувствовав противоречие в своих собственных словах. «Сэр, я хотел бы, чтобы вы...» «Что, черт побери, там происходит?» — поинтересовалась Ким, услышав шум шагов и громкие голоса за дверью. Она была уверена, что слышала, как сработала пожарная сигнализация. Стил вскочил и открыл дверь как раз в тот самый момент, когда в ней показалось взволнованное лицо Доусона. 14-летний подросток, босс, он задыхался, неожиданно потерял сознание, его везут в больницу. Все трое выбежали из комнаты.